Несмотря на то, что почва была пропитана водой, здесь тоже росли сосны огромных размеров, которые выглядели очень мрачно в этих местах. Над озерами летали белые ибисы, дикие утки, а на берегах, полускрытые тростниками, виднелись белоснежные фламинго с огромными кривыми клювами, состоявшие, казалось, только из шеи и длинных ног. Эти пруды были началом тех огромных болот, которые занимают треть полуострова, доходя до темного озера Окичоби, мрачное одиночество которого нарушается только печальными кипарисами да соснами по низким его берегам. «Устроим здесь лагерь, хозяин?» — спросил Мокко. «Солнце садится, а впереди я вижу большое болото». «Да, здесь», — решил корсар. «Поищите что-нибудь на ужин, пока не стемнело». Неподалеку струился ручеек чистой воды. Они утолили жажду и быстро соорудили из сосновых ветвей шалаш, чтобы укрыться от ночной сырости, очень опасной в этих местах. Пока Ван Штиллер разводил огонь, Кармо и негр направились к большому болоту, видневшемуся сквозь просветы сосен. Начала спускаться темнота, и с этих болотистых земель поднимался туман, насыщенный гнилыми испарениями. Пройдя вдоль нескольких прудов, флебустьеры добрались до берега большого озера и остановились, заслышав громкий рокот, похожий на барабанный бой. Иногда он прекращался, однако, чтобы перейти в хриплое мычание, наподобие бычьего. — Что происходит? — спросил Карма, с беспокойством оглядываясь вокруг. — Слушай внимательно, — сказал негр спокойным голосом. — Откуда, по-твоему, происходит этот рокот? — Чтобы не помереть. Такое впечатление, что барабан находится в этом болоте, под водой. — Да, кум, тот, кто издает эти звуки, находится именно под водой. — Значит, это рыба? — Рыба-барабан, — пояснил Мокко. — Пойдем, кум, поймаем ее. Негр поднял с земли длинную ветку, совершенно прямую и без сучков, и привязал к концу ее свой длинный нож, соорудив что-то вроде гарпуна. Затем он углубился в тростники, покрывавшие берега озера, и наклонился к воде. В нескольких шагах от него, прямо из-под воды, доносился этот рокот барабана. — Он прячется здесь, внизу, — прошептал негр Кармо, который следовал за ним. — Ты надеешься поймать ее? — От меня не сбежит. С ловкостью, необыкновенной для такого гиганта, он прыгнул на ствол склоненного над водой дерева и впился взглядом в водяные растения. Казалось, что возле их корней происходит какая-то подводная схватка. Широкие листья изгибались, ветки яростно качались, со дна подымались обильные пузыри, с шумом лопаясь на поверхности. «Неужто на рыбу барабан напали?» — пробормотал негр. — Поймаем, пока ее не сожрали. Он прицелился и вонзил в пузырящуюся воду свое копье. Небольшая волна всколыхнулась между корней растений, и вдруг из глубины всплыло нечто вроде темного цилиндра. Яростно хлеща хвостом по воде, проворно, как кот, негр схватил туловище рыбы, сжав его обеими руками,